стране Че. 3 декабря 2002 года, 30 июня 2003 года. Аргентина, Уругвай, Бразилия. Я преодолеваю последний горный перевал, вдоволь натаскавшись и поплутав по извилистой дороге, то убегавшей вниз, то карабкавшейся в гору. Наконец, я достиг туннеля, названного в честь статуи Христа Искупителя, на границе с Аргентиной. На восточном склоне Анд земля красно-коричневого цвета. Я ощущаю присутствие громады Аконкагуа, и робость моя нарастает по мере приближения к самой высокой точке обеих Америк, окутанной туманом. Люди, предпринимавшие тщетные попытки покорить этот пик, обрели покой здесь же, на склоне, на кладбище для альпинистов. В долине реки Мендоза отложения известняка отражают красные и рыжеватые солнечные блики. Я ставлю палатку под водосточным желобом, брошенным по краю рва, и просыпаюсь под шум дождя прямо. Люди, предпринимавшие тщетные попытки покорить этот пик, обрели покой здесь же, на склоне, на кладбище для альпинистов. В долине реки Мендоза отложения известняка отражают красные и рыжеватые солнечные блики. Я ставлю палатку под водосточным желобом, брошенным по краю рва, и просыпаюсь под шум дождя прямо над моей головой. Дорога здесь идет под уклон, но я, тем не менее, продвигаюсь с трудом. Смотрю на реку, несущую свои воды по засушливой местности, прямо у меня под ногами. Вся долина покрыта слоями грязи, оставшейся после сезона таяния снегов. На душе у меня тоскливо и пусто, настроение угрюмое. Не осталось сил ни о чем думать, и потому я всецело отдаюсь во власть текущего времени, отмеряя его шагами. Понадобится целых 6 дней, чтобы дойти до Мендозы, откуда по прямой я смогу добраться до Буэнос-Айреса. Еще через 1200 километров. Однажды в полдень я вижу у края дороги во враге перевернувшуюся цистерну. Добрая сотня людей выстроилась в очередь, чтобы наполнить свои ведерки блестящей коричневой жидкостью. Приблизившись, замечаю, как их лица расплываются в улыбках. «Смотри, Че! Смотри!» И дети кружатся возле своих матерей, которые несут осторожно, чтобы не расплескать, бодейки со вкусным жидким шоколадом. «А что же шофер?» — спросите вы. «С ним все в порядке. По крайней мере, так меня заверяют местные жители. Какие-то ребята убегают с места происшествия, но вскоре возвращаются и тащат за собой отца с огромным бидоном под мышкой. Люди со смехом сравнивают свою добычу. Нынче вечером в деревне будет большой праздник, который все запомнят надолго. Эта случайно подсмотренная сценка придает мне оптимизма. Для настоящей радости так мало надо, и если не брать слишком много в голову, свое счастье можно встретить на каждом шагу. И вот я уже покидаю роскошную Мендозу, решив одним махом преодолеть следующие 3000 километров, отделяющие меня от Сан-Паулу в Бразилии. Это будет чистый курорт, шикарный променад, который я преодолею без особого труда. Святая простота! Первые же недели пути стоят мне целой 1000 жизней. Новые ботинки стирают ноги в кровь, а влажная липкая духота медленно убивает меня. К тому же еще предстоит привыкнуть к аргентинскому образу жизни, в особенности к ее ритму. Вот где настоящий кошмар. Они привыкли вставать с первой зорькой. Днем, пока я мерно шагаю по дороге, они отсыпаются. Зато потом, когда я уже надеюсь на спокойный привал, просыпаются и со свежими силами полночи гудят, едят и радуются жизни. Между тем мое тело изнывает от усталости и требует только одного – сна. Чтобы перекусить в Аргентине, пришлось приспосабливаться к их ритму, дожидаясь полуночи. Отныне я изо всех сил бодрствую и берегу свои запасы пресной воды. До такой степени поразили меня небольшие придорожные часовенки и алтари по краям дороги. Они возведены в память о святой Кореа, умершей от жажды в пустыне, по которой она шла в поисках своего мужа, пропавшего на войне. И не просто шла, а кормила грудью своего крошечного младенца. Примечание. Когда Корео скончалась от истощения, ее тело нашли местные пастухи и обнаружили, что малыш жив и здоров. Его спасло молоко покойной матери. В Аргентине святая Корео канонизирована и стала воплощением искренней любви женщины и матери. Ее также называют «мертвой беглянкой». Конец примечания. Погонщики мулов, водители фур, прохожие и странники, каждый считает своим долгом воздать дань культу святой. А потому по всей стране вдоль дорог у каждого алтаря с изображением святой Кореа стоят десятки бутылок с питьевой водой. Окружающий меня пейзаж постепенно видоизменяется. Виноградники уступают место бескрайним полям подсолнечника. Семьи, работающие в полях, принимают меня с большим радушием. В районе Кордоба меня ждет неприятное открытие. У всех встреченных мной людей зубы имеют жутковатый желто-коричневый оттенок. Причина – в небывалых темпах роста генетически модифицированной сои в близлежащем Монсанто. Такая генная революция не только спровоцировала резкое обнищание местного населения, но и сильно ударила по здоровью в регионе. Где бы я ни остановился, слышу в словах местных жителей глубочайшую озлобленность на политику США. Американцев обвиняют в политических интригах, позорят, подозревают в попытках установить господство над чужими землями и ресурсами, украсть чужое имущество, чужое производство. Одним февральским вечером в деревеньке Карабелос я ночую у здешнего священника. Пока мы идем к его дому, он ругается похлеще извозчика, причем достается всем, и сумасшедшим автомобилистам, и новым веяниям, и неукротимому течению времени. Меня страшно забавляет его цветистый язык. Этот падре очень любопытный персонаж. Корона седых волос венчает его лысеющий череп. Ему должно быть лет 70, но ироничный и чуточку циничный взгляд на жизнь придает его облику некую моложавость. Падре то и дело сотрясается от зычного смеха и обрушивает на собеседника непрерывный поток хлестких словечек. Его тонкие губы постоянно в движении. Присев вместе с падре у очага, над которым на углях подогревается вкуснейшее куриное жаркое ассадо, я наблюдаю, как он со знанием дела откупоривает бутылочку вина, попутно уничтожая очередным богохульственным залпом целый список аргентинских правителей и вождей. Потягивая в паузах между своими обличительными речами вино и неистово измельчая зубами ни в чем не повинное куриное мясо, он вдруг выдает абсолютно инфернальную речь. «Этот проклятый бастрюк смылся в Европу с нашими денежками». А другой придурок по дешевке распродал наши заводы иностранцам. А третий, сын шалавы, был диктатором, который отправил на тот свет тысячи людей, без устали перечисляет падре. Кажется, его обвинениям нет конца. Тем не менее, образы тех, кого он так безжалостно распекает, бережно выстроганные из дерева, развешаны по стенам кухни его небольшого домика, в самом сердце Пампы, среди эвкалиптовых зарослей и многочисленных гнезд попугаев. В нескончаемом потоке слов я без труда читаю историю порабощенного народа, но вместе с тем восхищаюсь его жизнелюбием. Ведь аргентинцы любят смеяться прежде всего сами над собой. Это тоже один из способов побороть печаль в сердце. Несколькими неделями позже, на Рио-де-ла-Плата, на борту роскошного парома, доставившего меня в Уругвай, я испытываю невероятное облегчение. 10 дней я провел в Буэнос-Айресе, удивительном городе Спруте, где блеск соседствует с нищетой. Я заходил в фавелы, общался с ребятишками, живущими на улицах, с нищими, обездоленными, проститутками. Примечание. Фавелы. Трущобы. Жилые районы наиболее бедной части населения. Как правило, расположены на склонах гор, лишены инфраструктуры, известны самым высоким уровнем преступности. Конец примечания. И вместе с тем здесь есть Адольфо Перес Эсквивель, нобелевский лауреат и борец за права человека. Всю жизнь Эсквивель отстаивает права граждан своей страны. Меня снова тошнит от такого мира и социума. Я снова жажду соприкоснуться с миром и покоем, хотя бы относительным в других отдельно взятых странах. Переход через безмятежные прерии и зеленеющие склоны в Уругвае – это настоящее вдохновение души. И только на севере страны, во время восхождения с бразильской стороны гор, я снова встретил на своем пути много, очень много нищих. По дороге в Пелотас, где посреди колосящихся полей местные пастухи гаучо неспешно потягивают свой чимарён. Примечание. Напиток, по вкусу напоминающий зеленый чай. Конец примечания. Я повстречал молодого человека лет 20. Он был сильно голоден. Вместе мы присели на обочине и разделили скромную трапезу. После нескольких мудреных фраз он вдруг признался мне, что совсем не представляет, куда идти дальше. Он сбежал из тюрьмы на севере страны, не дотерпев 5 месяцев до окончания срока. Судья назначил ему 10 лет за то, что он затеял крупную ссору на почве ревности. Я благоразумно не стал уточнять, чем обернулась эта ссора и остался ли оппонент в живых. Но передо мной преступник, сбитый с толку дрожащий грешник, буквально уничтоженный страхом и безысходностью. Именно безысходность заставила его сбежать из-за решетки. Она же продолжает грызть его в этом отчаянном путешествии. Парень, этот беглец, глаза которого то и дело наполняются слезами, думает, что у меня с ним есть что-то общее, и простодушно говорит мне об этом. Он рассказывает, что мечтает добраться до Чили. Говорят, там хорошо живется. От его наивности у меня сжимается сердце. «Ты не сможешь пройти через горы», — говорю я. «Зимой там замерзнешь. К тому же перевалы охраняются. А по границе с Боливией все заминировано. Оставайся лучше здесь. Или иди в Аргентину, в Парагвай». Хотя и это непросто сделать. Я не решаюсь продолжать, потому что от моих слов ему только хуже. Усталость и тревога уже оставили на его лице неизгладимый след. Под глазами залегли глубокие синие тени, и кажется, что его взгляд обращен внутрь, к незримому зеркалу, через которое он рассматривает окружающий мир. «Однажды», — мягко добавляю я, тебе все-таки придется посмотреть жизни в глаза. У тебя просто выбора не будет. Наконец мы расстаемся. Каждый отправляется своим путем. Я оглядываюсь и вижу его в шортах, с опустевшим рюкзаком на плечах, в стоптанных сандалиях и лохмотьях. парню каких-то 20 лет. Тоска охватывает меня. А если бы на его месте был мой родной сын? Зачем? Ну зачем этот балбес сбежал? Где он теперь? Мой путь лежит через города и села, встречи и празднества. То и дело я с большим удовольствием погружаюсь в буйство и красочность бразильских нравов и обычаев. Но мысли мои витают очень далеко. Уже через несколько недель я вынужден буду покинуть этот материк и направиться в новые неведомые земли. Африка. Каждый день я сверяюсь с картами и, глядя на море, думаю о ней. Пытаюсь представить себе улыбки тамошних жителей, дикий нрав африканской природы. Я предвижу, что проведу там порядка 3 лет и сгораю от нетерпения обойти весь континент пешком. В начале мая, когда я окончательно прорабатываю свой предстоящий маршрут, сидя в интернет-кафе городка Порто-Алегре, ко мне вдруг подсаживается призабавнейший персонаж. Лысый, в военной куртке, распахнутой на внушительном брюхе, он носит бородку, как у Ленина, и сандалии на босу ногу. Пьер Берар, член ультралевого французского политического движения политэмигрантов в Порто-Алегре. Он сам относит себя к научно подкованным в политических вопросах самоучкам и пускается в пространный рассказ об истории Африки, с дотошной педантичностью умалишенного, останавливаясь на причинах конфликтов и их развитии в различных регионах континента. Я просто в шоке от него. Пользуясь моим замешательством, Пьер увлекает меня в ближайший магазинчик, где я скупаю подробнейшие карты африканского континента. В конце концов, он убеждает меня, что нужно пересмотреть маршрут, чтобы не рисковать на западном побережье в районе Конго или Кот-д'Ивуара. Лучше идти вдоль побережья Индийского океана по восточному побережью Африки. Мои последние деньки в Сан-Паулу превращаются в настоящий марафон по трате денег. Находясь в Монреале, моя дорогая Люси всячески старается напасть на след благотворителей, которые оплатили бы мой перелет до Йоханнесбурга. Мы решаем этот вопрос в самый последний момент благодаря щедрости авиакомпании South African Airways, одного мецената из Канады и еще одного бразильца. В официальном представительстве Канады в Йоханнесбурге меня поджидают 27-я по счету пара элегантных новых ботинок и новая трехколесная коляска. 18 июня 2003 года неподалеку от рыболовецкого причала в Кананея я дохожу по пляжу до самой кромки воды. Говорят, в этих самых местах более 500 лет тому назад высадился первый португалец. В глубокой задумчивости, убежденный в том, что выдумываю сейчас новый ритуал, зачерпываю из-под ног пригоршню песка и швыряю ее прямо в море. Итак, я покончил с этим континентом, и теперь путь мой лежит за океан, на африканский материк. Там продолжится мое путешествие, если на то будет воля Божья.